Глава 22. «Быка за рога». Комната, в которой оказалась Марина Сигизмундовна, никак не соответствовала ее внутреннему состоянию. Больше всего ей сейчас хотелось побыть одной, лечь на кровать и думать. Вместо того, чтобы довести до дому, Габония привез ее неизвестно куда. Разобраться, куда он ее привез, было трудно. Она, поглощенная своими невеселыми думами, не обращала внимания на дорогу. Машина въехала в огромные железные ворота, подрулила к подъезду, и все это происходило в темноте. «Где это мы?» — поинтересовалась она, выходя из машины, но ответа на свой вопрос не получила. Он провел ее по лестнице, пропустил в лифт, и, наконец, она оказалась в какой-то комнате. Габония, усадив женщину на стул, принялся ходить по кабинету, наливать из графина воду в стаканы, включил кипятильник. За окном привычно шумела улица. «Вы знаете, где находитесь?» — с какой-то странной улыбкой поинтересовался Габония. «На вашей работе?» — предположила Марина Сигизмундовна. «Правильно», — подтвердил он. «На Петровке». «Зачем?» Он сел за стол, открыл папку, будто специально приготовленную к ее приходу, и произнес. «Поговорить нам надо. По душам». Она пожала плечами, достала из сумочки платок, промокнула им глаза и тотчас спрятала его назад в сумку. «Давайте говорить», — бесстрастно произнесла она. «Только о чем?» «О Льве Аркадьевиче», — последовал незамедлительный ответ. «Хорошо. Скажите, вы мирно с ним жили? У вас не было ссор?» «Нет», — коротко ответила женщина, перебирая складки юбки. «Это что, допрос? Мне кажется, что вы не совсем верно выбрали момент. Его больше нет, а вы меня держите здесь. Послушайте, отпустите меня домой. Я плохо себя чувствую». «Обязательно отвезем», — пообещал он ей. «Но сначала немного побеседуем. Ситуация-то необычная». «В чем вы меня подозреваете?» — подняла она на собеседника грустные глаза. «Пока ни в чем. И все же ответьте на мой вопрос. Вы жили мирно?» «Да». Габония извлек из папки кусок какой-то тряпицы. «Пока вы были на даче, мы посетили вашу квартиру. Это пятно крови обнаружено на простыне. Как вы можете это объяснить?» «Никак не могу. Я его сама заметила лишь после его исчезновения». «История с исчезновением, дорогая Марина Сигизмундовна, вообще не очень убедительна. Позвонил ночью, неизвестно откуда, велел приехать на дачу. Там его не было, дома тоже. А труп обнаружен невдалеке от дачи. Чушь какая-то». Услышав слово «труп», Марина Сигизмундовна не сдержалась, и из ее глаз хлынули слезы. Правда, она довольно быстро справилась с минутной слабостью. «Теперь слезами не поможешь», — веско произнес Габония. «Надо рассказать все на чистоту. С кем не бывает. Я понимаю. Состояние аффекта, волнение. Он что, вам изменял?» Женщина уставилась на милиционера непонимающим взглядом. «Господи, изменял, не изменял. Какое вам дело?» «Не изменял. У меня не было ни малейшего повода упрекнуть его в том, о чем вы спрашиваете. Он же, кроме своего Шекспира, ничем не интересовался. Не знал, сколько стоит хлеб и молоко в магазине». «И все же. Не городите ерунды. Но ведь его нет в живых. Этому должно быть какое-то объяснение». «Я не знаю». В комнате воцарилась долгая напряженная пауза. Габония сосредоточенно ворошил бумаги в папке. Марина Сигизмундовна теребила ремешок сумки. «У вас есть родственники?» «Дочь». «Где она?» «Она живет за границей. Давно, с 84-го. Тогда с этим было не так просто, как сейчас». «В какой стране?» «Я полагаю, у вас есть все данные». «Вы собираетесь приглашать ее на похороны? Она приедет?» «А вы бы приехали, если бы погиб ваш отец? Я не желаю ему ничего плохого». «Обязательно». «Завтра дам телеграмму. Пусть решает сама. Из Израиля путь не близкий. Дорого стоит. Это, повторяю, решать ей». «Скажите», — вдруг спохватилась женщина, «а что вам от нее надо?» «Поговорить. Может, она говорила с отцом, что-то знает». «Не больше меня. Я жила здесь, и то ничего не могу понять. Даже того, в чем вы меня обвиняете». «Пока, Марина Сигизмундовна, только подозреваем. До обвинений дожить надо». «В чем? В убийстве льва? Вы с ума сошли? Это какой-то идиотизм». «А это?» — снова показал на тряпицу с бурым пятном Габония. «В квартире обнаружено, между прочим. В вашей квартире. и на даче много странного. Но об этом мы поговорим чуть позже». «Хорошо». Женщина встала со стула и оправила кофточку. «Я уже не рада, что ввязалась в эту историю». «Что вы имеете в виду?» Внутренне напрягся Габония. «Только то, что доверилась вашему Вашко. Он оказался таким же, как и все, ничуть не лучше. Давайте, ведите меня в тюрьму!» В запальчивости воскликнула она громко. Ее голос был услышан в коридоре. Дверь распахнулась, и на пороге появился невысокий крепыш с растрепанной прической. Допрашивавший Габония тотчас встал из-за стола и повернулся в его сторону. «Сидите, сидите», — сказал вошедший. «Марина Сигизмундовна?» «Моя фамилия Лапочкин, Евгений Лапочкин, начальник отдела». «Я хочу вас успокоить. Никуда сажать мы вас не будем. Но, как вы сами понимаете, убийство вашего мужа будем расследовать. Кажется, вы и сами недавно желали именно этого. Вас попросим из Москвы никуда не уезжать. Вы нам дадите подписку о невыезде. А если потребуетесь, приходите по первому звонку». Лапочкин встал перед женщиной и, пристально не отводя взгляда в сторону, посмотрел ей в глаза. «Договорились?» «Вот и ладненько. Да, еще, если вдруг что-то узнаете, непременно звоните». «Дочку можно вызвать? Или она тотчас попадет сюда, к вам?» Лапочкин посмотрел на Габония, незаметно покачал головой и поспешил успокоить посетительницу. «Вызывайте. Это решать вам самим. Мы с ней, надеюсь, встретимся. А вы, Марина Сигизмундовна, постарайтесь припомнить все происходившее в течение последних месяцев. До мелочей. Вы понимаете, что меня интересует?» «Все, наверное. Но поверьте, у меня не было причин ненавидеть Льва Аркадьевича. Спросите хоть у кого. Мы жили хорошо». «Обязательно спросим». «Скажите, когда его можно будет похоронить?» Решилась она на мучивший ее вопрос. «Это долгая процедура». «Я не смогу пока ответить на этот вопрос. Никто не сможет. Его тело пока даже не в Москве». «А где?» Она снова прижала платок к глазам. «Пока там, за городом, где обнаружили. Не очень далеко от вашей дачи». Ноги у Марины Сигизмундовны предательски задрожали, силы оставили ее, и она упала ничком на стул. «Воды!» — крикнул Лапочкин, склоняясь над женщиной. «Черт! Сознание потеряла. Вызывай дежурного врача. Да форточку, форточку открой!»